Мир полный мир, и там, где суета, да мир дает, и там любовь Христа. Мир полный мир среди земных забот, надежда. Yeah.